Глава 7. 8:00 в Менисее, 9:00 в Тафии. Вэйши. После разговора с отцом Вэйши заснул крепчайшим сном, целебным, светлым, без тревог и предчувствий. И сны его были напоены солнцем и счастьем, как в детстве, словно не было войны и не нависла натурой угроза исчезновения. Во снах Вэй был тигром, бежал по джунглям солнечным днем, охотился и валялся на душистой траве. Он был ребенком и с лодки, застывшей на озере среди лотосов, ловил с дедом серебристую форель. Они оба были одеты в широкие красные шляпы и рыбацкие костюмы. «Ты был совсем малышом, когда я стал брать тебя на рыбалку, помнишь?» — говорил дед, и Вэй улыбался в ответ. «Помню». Он был юным принцем, у которого едва-едва начал ломаться голос и выводил кончиком клинка на белом песке иероглифы «честь», «великодушие» и «почтение». А затем мама в простом платье обнимала его ласково-ласково, целовала в щеки и шептала: «Какой же ты у меня красивый тигренок! Какой сладкий, словно мед из вишневого цветка! Как же я тебя люблю!» И он со всей силы обнимал ее в ответ, и в душе царило блаженство. Только сердце от чего-то сжималось. Он был мужчиной и танцевал на каком-то народном празднике, прыгал через длинную сайо-скакалку, взмывая воздух, как журавль, и давалось ему это легко и весело, и ничего не имело значения. Маленькая девочка Рудлок смотрела на него, смеялась, как колокольчик, и хлопала в ладоши. И она его совсем не смущала и не раздражала. Он переплывал широкие реки, он перескакивал с одной горной вершины на другую, он нырял на дно морей и поднимался в воздух. И стихия гармонии, прирученная во время боя, полученная от дружеского общения с отцом, залечивала его душевные раны и наполняла телесной силой. А в конце Вэй снова очутился на полянке в ментальной лагуне с ручейком. И девочка Кея теребила ему шерсть, рассказывая что-то свое, что он совсем не запомнил. А затем спросила, смущенно и осторожно: «А что ты сделал своей маме, Вэйши?» Голос он ее слышал сквозь сон, будто наблюдал сам за собой со стороны, и только потому не зарычал. «Все-таки подслушивала?» «Я нечаянно услышала», — раздалось далекое эхо от возмущенных оправданий. «Я не специально. Мне вообще про старшую сестру снилось, что я ей волосы прислать должна. Я вообще просыпалась уже, и на грани сна и яви услышала ваши голоса». «В любом случае, это не твое дело», — с раздраженной досадой подумал он. «Да», — согласилась она, начиная медленно исчезать. «Но знаешь, что бы ни было, хорошо, что мама у тебя есть». Проснулся он в 8 по часовому поясу Менисея, настолько отдохнувшим, насколько давно себя не чувствовал, и сразу ощутил, как просели по сравнению со вчерашним вечером стихии, насколько они сейчас слабее и разбалансированней. В Тафии на этот момент было 9 утра. Вэй переоделся в свежую военную форму, принесенную ему представленным адъютантом, и принял уважительное приглашение генерала Хеоня разделить с ним завтрак, пока гвардейцы и боевые маги готовятся к выступлению. Генерал во время трапезы рассказал о срочной информации, полученной поутру из Пьентана. Множество шаманов с Большого Камлания разлетелись по побережью из Бермонта, и отовсюду из северных городков и из самого Ренсенфорса в столицу звонили и слали радиограммы, что «вот-вот спустится натуру тьма», и нужно срочно всем людям прятаться под землю или под защиту Триединого. Точного срока не давал никто, но сходились, что случится это в ближайшие 2-3 дня, и что людям при малейшей опасности нужно спасаться. А лучше сразу собрать припасы и уйти прямо сейчас. «Куда пойдет армия?» — спросил Вэй. «Сейчас двинемся в Менисей. Он опустел, спустимся в подвалы там», — тяжело ответил Хеонь. «А тем, кто останется на охране перехода, уже приказано окапываться». Наследник кивнул, думая о том, что в Тафии для его отряда, если понадобится, найдется достаточно погребов. А генерал продолжил разговор. Доложил, что в Тафию с принцем пойдет несколько сотен человек. Из них всего 70 магов и 35 усиленных ханьши-гвардейцев. Вэйши, услышав цифру, склонил голову. Столько их осталось из гвардейской сотни. Остальные либо погибли, либо были слишком тяжело ранены, чтобы даже с помощью подселенного духа и виталистов излечиться за ночь. За завтраком же, через полчаса после пробуждения, Вэйши с удивлением и тревогой ощутил слабую волну приседания стихий, прокатившуюся с запада. Ветер затрепал тканью палатки, в которой проходил завтрак, а мир словно стал тусклее. Вэй представил себе, каким сумрачным и блеклым будет мир без стихий, и содрогнулся. Сколько еще смогут продержаться стихии перед падением, до того, как Тура станет миром без магии, миром, в котором долго еще будут идти катаклизмы, пока неразумная природа сбалансирует сама себя? День? Два? Нужно было торопиться. «Наша задача — прежде всего защитить и вывести из города жену мастера Четтери, Светлану, если ее еще не эвакуировали», — объявил Вэйши, стоя перед строем, ожидающим выступления. «И, по мере возможности, прикрыть отход мирных жителей из Тафии. Если во время нашей гуманитарной миссии откроется портал и начнется наступление иномирянской армии, мы вступим в бой. Уничтожить целую армию у нас не хватит сил, но сдержать продвижение ее отдельных отрядов и помочь драконам мы сможем. Воины, я не знаю, сможет ли наш помощник перенести нас всех, поэтому первыми идут гвардейцы и боевые маги, а стрелки с оружием и припасами за ними». Лисой был тут же. Он при переходе должен был следить за устойчивостью пространственного тоннеля и, если понадобится, стабилизировать его. «Твой отец сказал мне быть твоей тенью, молодой Ши», — проговорил великий маг. «И в случае, если ты окажешься в опасности, выносить тебя из битвы. Согласен ты на это или нет? Знай об этом». Вэй Ши подавил колыхнувшуюся в душе ярость и едва заметно склонил голову. В конце концов, Лисой еще его прадеда на руках держал. «Я понимаю своего отца», — сказал принц. «Только прошу, прикрывай мне спину и убивай врагов, а не носи мне подушку под задницей, великий». Лисой тонко улыбнулся. «Вижу, обучение у мастера не прошло даром», — проговорил он с теплой иронией. «Будет так, как ты сказал, юный Ши». Все было готово. Сотни вооруженных, нагруженных припасами и боекомплектом бойцов приготовились к открытию перехода, когда в Тафии было уже около 11. Вэйши тихонечко просвистел короткую мелодию, кольнул палец клинком, и от расположенной неподалеку мшистой полянки, симметрично окружившей старую пихту, поднялся золотистый равновесник с хохолком, уже взрослый, размером с орла, но не старый. Он подлетел к потомку своего бога, сел ему на руку и слизнул кровь, а затем уставился на наследника горящими фиолетовыми глазами. «Старый дух, дух разума, великий колодец, помоги мне!» — попросил Вэйши, глядя ему в глаза. «Мой отец заплатил тебе кровью, и я плачу тоже. Я готов отдать тебе еще, когда ты поможешь нам». Равновесник спорхнул с руки и завис в воздухе, слушая и постепенно становясь зеркальным, увеличиваясь в размерах. Он то и дело мигал, уходя в прозрачность и снова набирая сил. «Твой отец заплатил достаточно. Что сейчас желаешь ты, сын моего отца?» Вдруг спросил он хрустальным голосом, от которого у всех присутствующих по телу прошла вибрация, как от страха, смешанного с удовольствием. Из глаз золотисто-серебряного крылатого гиганта смотрело древнее и мудрое существо. «Помоги нам пройти в Тафию», — попросил Вэйши. «Там есть большая вода, там есть река Неру, и ты сможешь перенести нас туда». «Я услышал тебя», — ответил дух мелодично. «Мне тяжело будет. Отец равновесия сейчас на пределе сил, удерживает стихии от падения, мир от разрушения. Но я сделаю то, что ты попросил. И не ради крови, а ради будущего, ибо даже я сейчас не вижу его, юный тигр. А значит, оно может быть любым, или его может вовсе не быть». Он закрутился кольцом и обернулся зеркальной воронкой, уходящей в бесконечность, и Вэйши первым шагнул в нее. Если бы на мостках у главных ворот Тафии, как обычно, сидели рыбаки, они увидели бы, как спокойно несущая свои воды река у берега засияла, как металл на солнце, и из нее, хватая ртами воздух, стали выходить абсолютно мокрые, бледные, шатающиеся люди, облитые зеркальным серебром, как чешуей. Первым, покачиваясь, но стараясь держать спину прямо, шел черноволосый юноша в облегающей военной одежде, с ножами на косом поясе и клинком в ножнах. И мало кто узнал бы в нем послушника Ши, Эфенби, таскавшего на закорках старика Амфата, подрубленного горем богатыря Амфата. Люди выходили на берег и падали, не в силах даже удивиться тому, что город похож на хрустальный куст, что изо всех храмов звучат гонги, по небу мечутся драконы, а над одним из холмов висит надпись, то и дело сменяющая язык и сообщающая жителям про эвакуацию. Бойцы, выползшие на берег, чтобы не захлебнуться и дать дорогу следующим десяткам, потихоньку приходили в себя. Кто-то, мучимый дикой жаждой, полз обратно к реке и жадно, захлебываясь, пил. Кто-то восстанавливал себя и товарищей каплями виты, лисой сушил на всех одежду. Серебро медленно таяло на их одежде и волосах. Серебряное сияние исчезло и в реке, а на берегу осталось несколько сотен воинов. Когда все пришли в себя и выстроились десятками, Вэйши во главе колонны побежал к холму, на котором стоял дворец. Навстречу ему попадались жители на тележках и машинах, с кучей навьюченного скарба, кто-то все еще упаковывал вещи и тюки. Ревели верблюды и ослы, плакали дети. Сверху то и дело, низко-низко, словно опасаясь подниматься выше, проносились драконы с людьми на спинах. Дом деда Амфата остался в другой стороне, у подножия соседнего холма, и Вэйши пообещал себе заглянуть к старику и, если понадобится, отрядить гвардейца, вывести его из города. И в обитель заглянуть, помочь своим, помочь настоятелю Оджи. Он ощущал ровные волны молитв, накатывающие со стороны храма, и то, как выравнивают они стихии, которые тут же проседают вновь. Город на реке, залитый солнцем, оплетенный волшебным терновником, был прекрасен, дрожал знойным маревом над мостовой, пах ванилью. Вэй, сполна оценив мощь гигантского духа, что сплел эту защиту, сияющие белые цветы и острые шипы, безропотно пропускающие людей, которые поспешно уходили из домов, думал о том, что кто-то заплатил духу чем-то очень ценным, чтобы он мог набрать такую мощь. И что для этих людей было бы спасением остаться здесь, а не бежать. Но как определишь, какая опасность больше — погибнуть от иномирян или от тьмы, которую увидели в видениях шаманы? Дворец Четыре тоже был оплетен лозой, и ворота были плотно закрыты, защищены ею. Вэй бросил взгляд на клинки мастера, которые так и сияли среди побегов, только рукоятки торчали наружу, и подошел ближе к воротам. Белые цветы приподнялись, словно терновник уставился на него множеством глаз. «Великий!» — проговорил Вэйши и поклонился, как старшему и сильному. Поклонился и отряд за спиной наследника, поклонился и лисой. «Ты не пропустишь меня внутрь. Мне нужно спасти Светлану, жену владыки Четырии, и ее семью». Глаза словно бы немного раздраженно затрепетали, затем цветки захлопнулись в плотные бутоны и отвернулись. По воротам поползли побеги, усиливая защиту. «Кажется, это означает «не пущу, мой принц», — подсказал лисой то, что все уже и так поняли. «Или что там никого нет», — ответил Вэйши задумчиво. «Я могу слетать внутрь и поискать вашу подопечную», — предложил маг. «Возможно, ее действительно уже эвакуировали. Или можно подать знак одному из драконов». Он указал на ящера, летящего с людьми на спине над домами, и спросить у него. «Нет, не будем терять времени». Вэйши взял один из ножей старика Амфата, вспорол лезвием кожу на ладони. «Я могу узнать, где она». Кровь закапала на горячий камень мостовой. Вэй просвистел несколько музыкальных нот, затем еще раз, и еще, и еще, и еще. Дух-терновник заинтересованно приоткрыл цветки и следил за каплями, но стоило Вэю глянуть на него, снова закрылся и отвернулся. Кровь капала, звучала мелодия, а ответа все не было, хотя малыш-равновесник должен был появиться рядом с создателем и ответить на вопросы или отвести к той, кого он защищал. Значит, что-то не давало ему это сделать. А затем со стороны оплетенной обители раздалось верещание стрекоз, и наследник с досадой и тревогой повернул голову в сторону храма. Значит, портал уже открылся. Ханьши на пороге смерти не мог ошибиться. Значит, что-то стало причиной более раннего открытия, какое-то нечаянное событие, вмешательство в ткань будущего, которое дед не мог предвидеть. Вэйши больше не ощущал успокоительных волн молитв. И дай боги, чтобы те, бок о бок, с кем он трудился столько недель, были еще живы. Раньяры верещали отчаянно и непонятно, что творилось там, над холмом, а здесь, у дворца, Вэй чувствовал, как начинают вибрировать стихии, и вибрация эта набирает силу с каждым мгновением. Сколько пройдет времени, пока стихии падут? Сколько осталось до момента, когда раньяры вырвутся из-под купола, сплетенного над обителью духом-терновником? Ведь тогда Светлану найти будет еще труднее. «Где же ты?» — громко крикнул Вэйши, сжимая окровавленную ладонь до боли. «Ты не мог оставить свою службу! Ответь мне!» И он снова засвистел песенку-призыв, созданную им специально для Светиного равновесника. Издалека донесся слабый посвист, едва различимый сквозь визг стрекоз. Отряд обернулся на звук, чтобы увидеть, как внизу, над хрустальной крышей дома, расположенного в нескольких кварталах отсюда, за каналом, взвилась вверх крылатая золотисто-фиолетовая тень. Большая, но полупрозрачная, она отчаянно крутилась над домом, мелодично выводя трели, стараясь изо всех сил, а затем нырнула обратно, прямо через терновник. Лицо Вэя закаменело, и он, не раздумывая, бросился вниз, туда, где показался ему оставленный на охрану Светланы равновесник. За ним раздавался топот многих ног, лишь лисой скользил по воздуху, встав на свой собственный меч. Пришлось пересечь несколько улиц и пустынный базар, через который Вэй столько раз ходил, перебежать через мостик, свернуть вправо на широкую улицу, по которой только что проехала скорая, собранная в его стране. Вэй увидел, куда она заворачивает, и уже понял, куда он бежит. Неужели жене мастера стало плохо? И если так, то почему ей не помог Виталист, и ее не вывели из города в первых рядах? Визг со стороны обители не замолкал, Вэй и не видел ее, только огромный купол терновника над холмом, где она была ранее, и кружащих сверху драконов. Сквозь хрустальные стенки мелькали огненные всполохи, и он мог бы поклясться, что разглядел десятки водяных духов, летящих со стороны Неру, и ощущал равновесников, поющих под сводами терновника. А еще ему казалось, что он видит несколько десятков монахов и послушников, стоящих на дороге к обители с воздетыми руками, на той самой, где он когда-то подхватил рожавшую женщину, назвавшую сына его именем. Они добежали до дома, во двор которого завернула скорая, и увидели, что поверх терновника здание защищает большой щит, а внутри, помимо медиков, выводящих совсем молоденькую беременную женщину из машины, стоял крупный, очень крупный молодой мужчина в военной форме рудлога, который, протянув руки вперед, вливал в щит силу. Фрагментарная решетка мерцала, укрепляясь. Вэйуши мужчина показался знакомым. Кажется, он пару раз видел его издалека во дворце Четыре. «Очень неплохо», — с любопытством оценил из-за спины наследника лисой. «Какой талантливый юноша! Наверняка из алмазовых птенчиков!» Незнакомец их заметил, опустил руки, угрожающе повел плечами, но пригляделся и расслабился, подошел ближе, кивнул, выжидающе переводя взгляд с бойца на бойца, и остановил его на Вэйши, оценив и военную форму, и клинки на поясе. «Светлана, жена мастера, здесь?» — спросил Вэйши, оглядывая оплетенные лозой окна здания. За одним из них чувствовалось трепетание равновесника. Слышны были женские и детские плач и крики, и весь роддом источал тревогу, страх, обреченность, среди которых явственно ощущались деловитость и спокойствие врачей, беспокойство родных и удивительные нотки материнской нежности, заставившие сердце Вэя сжаться. «А вы кто?» — спокойно поинтересовался парень. Вэй, не сразу отвлекшись от эмоционального фона, также ровно ответил. «Меня зовут Вэйши. Я пришел помочь жене мастера и ее родным выйти из города». «А, Светка о тебе рассказывала», — обрадовался парень. Подошел, протянул руку прямо через щит, и наследник, помедлив, пожал ее. Незнакомец задержку заметил, недоуменно поднял бровь. «Ты ведь ученик Четтери, да?» Вэй молча кивнул. «Меня зовут Матвей. Я Светкин двоюродный брат. Рожает она. Я тут за тем же, что и ты. Не вывести ее пока. Родит, врачи и виталисты дадут добро, и постараюсь перевести их подальше отсюда». Вэйши нахмурился. Он подсчета не вел, но ему казалось, что супруга мастера должна разрешиться от бремени много позже. Но не стал уточнять. Посмотрел на обитель, которая высилась над городом, на соседнем с дворцом холме, и сверкала внутри всполохами огня. «Ты сможешь построить зеркало при нынешней рассинхронизации стихий?» «Надеюсь, что да», — мигом помрачнел новый знакомец. «Хорошо. Если понадобится, Лисой тебе поможет». Вэй оглянулся на мага, и тот кивнул. Услышав имя, парень уставился на Лисоя. Вэй, очевидно, ощутил восторг и уважение нового знакомства и смущение. И, видимо, поэтому сказал брат Светланы какую-то глупость. «Вы выглядите гораздо моложе Алмаза Григорьевича». «Он мог бы выглядеть так же молодо», — ответил Лисой, забавляясь. «И совсем юношей мог бы. Но его тело отвечает его нынешним задачам, молодой ученик». Их разговор прервала серия взрывов, рокотом прокатившаяся над Тафией и замолкнувшая за рекой. Над куполом терновника взвились дымы, часть его упала внутрь, и Вэйши с тяжелым сердцем увидел сквозь дыры трепещущие лепестки портала. Из-под купола несколькими стаями в разные стороны вылетели стрекозы. В бой с ними сразу вступали драконы, их стало гораздо больше, и вскоре небо над головами заполнилось ревом и визгом, звуками столкновений. И в это время из роддома раздался истошный, мучительный женский крик. Сложно было узнать, кто кричит, но Вэй отчего-то понял, что это крик жены мастера. «Мы обустроим оборону вокруг роддома», — быстро проговорил он. «Если нужно ждать, пока появится сын мастера, мы подождем и не дадим ни одной твари приблизиться к этому месту. Ты не знаешь, брат жены владыки, как договориться с этим терновником, чтобы он пустил нас в окружающие дома?» «Ну, просто попросить», — предположил парень. Увидел скептический взгляд Вэя и кивнул. «Понял. Сейчас попробую поговорить с ним. Под щит спрятаться не хотите?» «Пусть он останется предпоследней линией обороны», — покачал головой Вэйши. «Не нужно привлекать внимание иномирян. Возможно, нам повезет, и роддом их пока не заинтересует. Мы сейчас перекроем подходы к зданию». Он посмотрел налево и направо, на широкую улицу, и поморщился. Если иномиряне пойдут от храма к реке, то могут свернуть и на эту улицу. Тогда придется их уводить, потому что атаки сотен стрекоз его небольшой отряд не сдержит. Крики, долгие, мучительные, так и звучали из окон, и мужчины бледнели, поглядывали на роддом с опаской. «Хорошо, что я мужчина, лучше уж в бой, чем рожать», — пробормотал кто-то из бойцов, и окружающие закивали. Лисой пошевелил пальцами, и к щиту Матвея добавился полог тишины. Сам Матвей о чем-то тихо попросил терновник, показывая широкими руками то на окна роддома, то на Вэя, и наследник даже с некоторой ревнивостью обнаружил, что от этого собеседника дух не отворачивается и прислушивается к нему. В результате переговоров несколько дверных и оконных проемов были освобождены от лозы. Елоувинцы стали готовиться к обороне. «Мой генерал!» В шатер, где Тмирван допрашивал обессиленного пленника, вошел связной. «Докладываю, оборона прорвана. Странные сонные заросли из прозрачного камня, похожего на слюду, разбиты взрыв чаткой. Наши раньяры уже в небе, и их атакуют колдовские звери, белоснежные, похожие на наших ящеров, но огромные с крыльями. Их там много, очень много, как будто мы пришли в страну, где они живут. Город, в котором мы вышли, почти пуст, но на дорогах видны уходящие толпы жителей». Пока связной продолжал говорить, Тмирван бросил быстрый взгляд на пленника. Тот сполз на пол, да так и лежал на боку с заведенными за голову руками и смотрел мутным взглядом сломанного человека. Еще немного — и впадет в безумие. Сердце старого вояки вдруг кольнуло странное сочувствие. Пленник ему кого-то напоминал, и и он вдруг понял, кого. Любимого старшего сына, оставшегося в семейной твердыне, управлять ею. Но он отмел несвойственные ему чувства. «У города, в котором вы вышли, есть какие-то особые приметы?» «Да, мой Теотхар», — браво ответил связной. «Он весь белый, стоит на берегу огромной реки, которая шире всех виденных мною рек, а сам он стоит на многих холмах, разделенных каналами, ведущими к реке, и оплетен тем же странным растением из слюды, которое не давало нам войти в город. Оно же не дает нам войти в дома. В городе мы увидели два дворца, тоже оплетенные этим растением. Над одним из дворцов крутится надпись, которую я смог прочесть. Она велит жителям уходить. Откуда-то они знали, что мы будем там». «Но сопротивляются слабо, и войск немного. Значит, сил у них почти нет», — проговорил Тмерван. Подошел к пленнику, заглянул ему в глаза. «Как называется город, где много твоих сородичей, колдун?» «Город, оплетенный слюдяным растением». В глазах пленника проскользнуло вполне искреннее недоумение, а Тмерван тряхнул головой. Так он снова показался похож на сына. «Белый город, который стоит на берегу большой реки, в котором два дворца». Пленник с усилием разлепил высохшие губы. Белое лицо его казалось почти синеватым. «Тафия», — прошептал он, — «город на реке». Тмерван вновь повернулся к связному. «Передавай моим командирам. Пусть выходит наземная армия, пусть захватывает высоты в городе, пусть раньяры убивают крылатых колдунов, но не лезут на них в одиночку, только стаями по несколько десятков. Пусть пресекают уход жителей, среди них могут оказаться те, кто будет знать, что делать с лозой, могут оказаться правители этого города, да и рабы нашим господам всегда были полезны. Всех знатных пленников собирать в одном месте, чтобы я мог провести допрос. Я скоро выйду к вам со своим отрядом». 11.20, 12.00 в Тафии, 6.20, 7.00 в Рудлоге. Света слышала и взрывы, и рев драконов, и визг стрекоз. Но все это плыло в мареве боли и не имело значения. Она напрягалась, выталкивая из себя новую жизнь, рыча сквозь зубы, и рычание переходило в крик, а потом она снова набирала воздуха и снова толкала, сжимая поручни родильного кресла с такой силой, что уже должна была сломать их. Ей казалось, что она вечно выталкивает из себя ребенка, и, подчиненная природе, она действовала, как миллиарды женщин до нее, следуя голому инстинкту. Только дышать, толкать, скользя вспотевшими руками по поручням, упираясь ногами в подставки, кричать от боли и глотать слезы, и снова толкать. Пот заливал глаза, и вся она была мокрая, болезненно напряженная, сжимающая зубы так, что они должны были раскрошиться. И на очередной потуге она запрокинула голову и закричала, зарыдала в потолок тому, кто должен был быть здесь, кто должен был принять сына в руки. «Чет! Чет!» На последнем выдохе из ее тела, истекающего кровью и болью, внизу что-то отделилось, и вдруг стало не больно и легко-легко, так легко, что ей показалось, что она сейчас умрет. Она отчетливо слышала свое тяжелое, свистящее дыхание, когда врач поднял на руки красного, совсем маленького ребенка, соединенного с ней пуповиной. «Дайте», — прошептала Светлана, — «дайте его мне». «Сейчас, милая», — пообещала остающаяся рядом акушерка, — «сейчас осмотрят и отдадут». К ней не оборачивались. Врач что-то неразборчиво бросил в сторону, укладывая ребенка на подвезенный почти вплотную кувес. Подбежал виталист Лэри, стал колдовать рядом. Мать гладила Свету по волосам, но Света смотрела только вперед, на близкие спины мужчин. «Почему он не кричит?» — прошептала она, приподнимаясь. «Почему его не слышно?» — крикнула она, но получился какой-то сип. «Дайте! Дайте мне его!» Над ребенком склонились уже трое врачей и виталист. Слышались звуки, словно что-то куда-то закачивали. Шлепки, теребления. Света зарыдала. «Дайте его мне!» — бросила она. «Пожалуйста, дайте, дайте! Мама, что же там происходит? Что?» «Доченька, врачи знают, что делать!» — проговорила мама так тревожно, что Свете стало еще хуже. — «Он не дышит, да?» — засипела Света. — «Не дышит». Она хваталась за рукав матери, привставала, ложилась. «Нужно, чтобы расправились легкие», — тихо и напряженно сказала акушерка. «Ну что же ты, милая, все будет хорошо. Не надо нервничать». Живот вдруг снова скрутило схваткой, затем из нее снова что-то выскользнуло. Акушерка подхватила, родилась плацента, которую положили у ее бедер, чтобы отпульсировала. К Свете, впадающей в истерику, подлетел равновесник, и она вновь приподнялась на руках. «Не надо меня утешать», — прошептала она. «Помоги ему! Помоги! Я знаю, что ты можешь! Помоги!» Равновесник заметался и нырнул между врачей к ребенку. И тут же раздался детский, тонкий, мяукающий плач. Врачи расступились, смотрели на ребенка, все еще соединенного пуповиной и лежащего в кувезе, плачущего, сучащего ручками и ножками. Виталист Лэри протянул руки, просканировав новорожденного, и с облегчением отступил. «Все, просправились». «Невероятно!» — пробормотал один из врачей. «Да, это как стихийный инкубатор», — согласился Лэри с благоговением. «Там даже температура и влажность такие, какие нужно, чтобы ребенок дозрел». Света не понимала, о чем они говорят, но в груди разливалось облегчение. «Жив! Спасибо, богиня!» Ребенка, уже одетого в крошечный чепчик и носочки, укутанного теплой пеленкой, положили на грудь Светлане, и она накрыла его ладонью. Он был размером в две ее ладони. У младенца была золотистая кожа и светящиеся фиолетовым глаза. И она наконец-то поняла, о чем говорили врачи. Сын был окутан золотистым коконом, как второй маткой, и когда она опускала в него ладони, становилось понятно, насколько он теплый. «Спасибо», — пробормотала она равновеснику. «Ты ведь отпустишь его, когда он дорастет до нормы?» Золотистая дымка лизнула ее руки. «Не беспокойся, мол, не обижу я твоего ребенка, хозяйка». Малыш, теплый и мягкий, как котенок, нежный и беззащитный, закряхтел, прижимаясь к матери, снова замяукал. Света глядела на него, смаргивая слезы. Он казался ей самым прекрасным, самым совершенным существом в мире, несмотря на просвечивающие везде, включая голову, вены, тонкую кожу, красное сморщенное лицо и тельце, покрытое белесой слизью. «Груди», — подсказала ее мама. Акушерка помогла приложить ребенка, хотя Света не понимала, как этим маленьким ротиком можно захватить грудь. Но сын после нескольких попыток втянул в себя сосок. Света поморщилась, не переставая улыбаться и плакать. Погладила сына по маленькой головке. «Ох, четыре-четыре, как же я справилась без тебя!» «Как назовешь?» — также спросила мама тихо. Света смотрела на ребенка, сглотнула надорванным горлом. «Марк», — сказала она. «Четыре точно бы выбрал это имя». И она снова сморгнула слезы. «Пожалуйста, перережьте пуповину его ножом». Через пару минут, потребовавшихся на стерилизацию ножа, перерезали пуповину, осмотрели Свету. Виталис заставил матку сократиться еще несколько раз, просканировал на предмет сгустков и остатков плаценты, начал залечивать разрывы. Свете было настолько равнодушно от того, что делают с ней. Она смотрела на ребенка, который так и держал сосок во рту, посасывая его, и дремал. И она тоже уходила в дрему. «Ну что?» — раздался из-за двери громкий шепот папы. «Когда их уже можно будет выводить?» Света пошевелилась. Вдруг стал слышен и рев драконов, и визг раньяров, и вместе с этими звуками в душе поднялся животный страх. Она сильнее прижала к себе ребенка. «Мне нужно еще минут 10, чтобы доправить владычицу, и еще столько же, чтобы повторно осмотреть ребенка, влить в него Виту», полголоса сказал виталист, иначе он может не перенести переход по подпространству. Хотя, конечно, минимум сутки бы побыть здесь. Но что делать, раз такая ситуация? Мы дадим коляску. «Тогда я пойду сообщу это Матвею, чтобы он был готов», — проговорил папа и сбежал. К Свете и внуку он подходить, видимо, побоялся. Мама дала ей воды, погладила по голове ее, ребенка. В глазах у нее тоже стояли слезы. «Главное, сразу после перехода в больницу», — предупредил врач. «Я сейчас срочно подготовлю выписку». «Хорошо», — пообещала мама Светы. «Обязательно».